я убил бы то время, когда мы не вместе, летят серые будни, я опять сочиняю все новые песни. Задолбала учеба, ведь скоро работа, мне бы отдохнуть немного, но рассказывать долго. Скучный вечер за чашкой чая, серое утро, все опять зависаем, мысли по стенке. Самое время меня куда-то уносит, я не хочу ни везения. Вы меня не любили, а я вам поверил, мое вам почтение. Но век не забуду, как бы спят до коленев, погрязь воткнутый, не нужно все портить, все не закутать, я буду лишь частью в кроссовке обутый. Почему так бывает? Мое понимание просто вам, людям, закралось сомнение, все это лишь память, просто все здесь придумано вами.